Глава 25. Утро вечера мудренее. Старые дела. Сочи. Август 1985 года. Конспиративная квартира «Гавань». Журавлев сидел в одной майке. Хотел было снять ее, тем более, что она от пота уже липла к спине, но удержался. И так вид был самый непрезентабельный. Нормальные люди приезжали в Ялту отдыхать, пить кислое вино, валяться на пляже и по отпускному беззаботно кадриться к бабам. Он за всю жизнь единственный раз попал на юг в разгар сезона, но и то по делу. Здесь у всех были свои дела. Все так или иначе были повязаны в хитросплетении интересов, опутавших курортные места, и новость, что заявился чужак из Москвы, распространилась по городу, как штормовое предупреждение. Журавлева аккуратно водили. На такой вариант он, естественно, рассчитывал, но то, что следить будут через местные ГАИ, он даже не предполагал. Об уровне коррупции в милиции знал не понаслышке, но то, что увидел в этом курортном раю, с трудом укладывалось в голове. Пришлось перестраиваться по ходу дела и свести активность к минимуму. Несколько раз засветил ложные контакты и плотно засел в гостинице. Не хотелось думать, что номер в гостинице ему подсунули крестовый, нашпигованной аппаратурой. Но и такого оборота исключать было нельзя. Всю черновую работу взял на себя Белов, хотя по первоначальному плану, разработанному в Москве, ему отводилась роль страхующего. Ребята в местном отделении КГБ были в принципе неплохими, но Журавлев решил не рисковать и встречу с Равануза организовал на явке, всего 2 недели заботливо опекаемый Беловым. Между собой эту квартирку называли «Прибой». На балансе КГБ, как явочная квартира, она никогда не стояла. Ее по своим связям организовал Белов. Балагур и любимец замужних женщин, он периодически получал втык за чересчур вольное отношение к жизни. Но от его многочисленных пассий шла первосортная информация, и начальство скрипело зубами, но смотрела на недостатки и моральном облике сотрудника сквозь пальцы, как говорится, живи до первого залета, вот тогда и ответишь за все разом. Как Белову удалось организовать свободную квартиру в пик сезона, да еще в 2 шагах от набережной, осталось тайной. Судя по всему, дело не обошлось без